Лично меня по глубине души поразила предложенная парочкой специалистов. Оба вообще не из КПТ были, технология обогащения руды в месторождении возле известковой, и я даже срочно перевела их в комитет, создала приличную исследовательскую группу для того, чтобы понять, имеют ли их предложения хоть какой-то смысл, но результат ожидался хорошо, если только через год. А вот сама я предложила тоже очень интересный проект, и для его реализации мне пришлось организовывать, уже в Рижске, в Москве просто места не хватило, целый новый проектный институт. А при институте, понятное дело, нужно было и новый жилой комплекс для его сотрудников выстроить, и для его строительства я вытащила из Приозерска Юрия Михайловича, то есть пока еще просто Юру Дубравина. И работенка ему предстояла очень непростая, но еще более непростая там предстояла мне, и я подозревала, что очень скоро стану главной сволочью города, просто потому, что город был сильно перенаселен, очень сильно перенаселен. Когда там началось только строительство полупроводникового завода, чуть ли не половина окрестных колхозников рванула в город в надежде на сытую городскую жизнь. И довольно многие из новых жителей кусочек городской сытости успели захватить. На стройке требовалось очень много рабочих, и, чтобы все успеть построить в намеченные сроки, местные власти успели выстроить для таких рабочих несколько больших, но совершенно временных общежитий. А каждый строитель, получив в таком общежитии койку, старался всеми правдами и неправдами перетащить в город и семью, но семью на койке не разместить, так что люди с временной пропиской срочно снимали жилье в частном секторе. И к тому времени, когда город вместе с районом перешли под прямое управление комитета, там было прописано порядка 8 тысяч человек, а реально жило уже более 20 тысяч. А когда строительство завода закончилось, то уволенные строители город покидать не захотели, и власти просто не знали, что со всей этой толпой никому не нужных граждан делать. Часть понаехалов устроилась на работу на железной дороге, причем почти все, вообще на полставки, довольно многие получили места на вынужденных рабочих местах, ведь для такого числа жителей требовались и школы с детскими садами детям, и магазины, и прочий коммунальный сервис. Однако меня такое положение дел вообще никоим образом не радовало, и особенно не радовало то, что хотя заводам комитета рабочих требовалось довольно много, набрать их из числа этих экс-колхозников было практически невозможно. Они не умели ничего нужного мне делать и, что было хуже всего, и учиться этому не желали. А еще я здесь вплотную столкнулась с национальным вопросом. В городе образовалась довольно приличная по размеру цыганская диаспора. Формально в Рижске существовал горсовет и райсовет, но строго формально. Я была назначена не председателем каких-то там советов, а руководителем города и района. Но все же городская администрация там все еще имелась прежняя, и сотрудники этой администрации честно выполняли все положения советских законов. Я же проблему видела в том, что с законами этими сотрудники были знакомы поверхностно, чаще всего с их изложением в различных должностных инструкциях, и в городе образовалась очередь на улучшение жилищных условий аж на 3 с лишним тысячи очередников. И когда Юра начал там строить новые дома, эта очередь резко оживилась. Причем не просто оживилась, в администрацию просто валом пошли письма и пачки документов с требованиями новое жилье немедленно выделить какому-то очередному заслуженному очереднику. Хорошо, когда весь документооборот города ведется, в том числе, пока что в порядке эксперимента, в базе данных. Я могла в любой момент всю эту документацию, по крайней мере краткие описания многих бумажных документов, даже из дому посмотреть. И посмотрела, после чего у меня возникло несколько вопросов, но за ответами я пошла вообще в отдел кадров комитета. «Лен, у меня к тебе вот такой вопрос. Если сотрудник администрации ставит в очередь на получение жилья человека, права такого не имеющего, этого сотрудника можно сразу расстреливать или нужно соблюсти формальности сначала его через суд пропустить? А ты что имеешь в виду конкретно?» «Я имею в виду Рижск. В городе почти всех граждан, получивших временную прописку на период строительства завода, поставили в очередь на жилье, а также даже временной прописки не имеющих и нигде не работающих цыган. И что-то мне подсказывает, что проделали это вышеупомянутые сотрудники отнюдь не по доброте душевной. А списочек этих сотрудников ты мне предоставить можешь?» «Нет, пока в базе данных только краткое содержание бумажных документов хранится, а кто документы подписывал, там не указывается. Это, Конечно, очень нам поможет в составлении уточненных требований к электронному документообороту, но пока мне нужно город очистить от дармоедов и очевидно криминального элемента. Я бы и сама справилась, но, ну да, ты бы всех их там пузом своим задавила. Иди уже домой и не мешай мне работать. Я тебе не мешаю, а обсуждаю серьезную проблему. Ты мне проблему обозначила, задачу поставила. Я ее решу, но ты свою часть задачи уже сделала и теперь просто мешать мне будешь. Из чистого интереса спрошу, а как ты ее решать-то собираешься? Честно, совсем не так, как начальник отдела кадров, а как все же генерал-майор КГБ. Но в детали вникать я тебе не посоветую, ночные кошмары тебе точно сейчас не нужны. Но если тебе незнание спать мешает, вот, возьми, почитай на сон грядущий. Это положение о статусе специальных районов под управлением КПТ. Один вопрос. Там довольно много бывших колхозников из деревень района. Они тебе нужны? Я имею в виду в деревнях. Это уже не ко мне вопрос. У нас же есть отдел по сельскому хозяйству. Хорошо, я у них вопрос тоже проработаю. А теперь можешь быть свободна. Нет, стой, как ты смотришь на то, чтобы сотрудников администрации, ну тех, кого расстрелять нужно будет по результатам наших проверок, заменить на моих сотрудников? Резко отрицательно. Руководителем района назначили меня, а как я буду командовать офицерами КГБ? Не командовать, а именно руководить, примерно так же, как ты руководишь даже генералом КГБ. Ты руководишь, я командую. И сейчас я командую тебе отправляться домой. Да, кстати, я тут посмотрела на тему для нового института в Рижске. Меня там расчетная часть заинтересовала. Можно я тоже в проектной работе поучаствую? Все же я доктор наук, арифметику хорошо выучила. А там руководителем проекта даже не кандидат и вообще почти что молодой специалист. Ты что, у него в подчинении поработать желаешь? Нет, я желаю стать руководителем этого проекта. Видишь ли, прекрасное дитя, есть мнение, причем не только мое, но и Павла Анатольевича, что этот проект будет очень полезен для совершенно иных, чем ты задумала, целей. Да, ну ладно, пиши приказ и начинай командовать, но кто у меня отделом кадров руководить теперь будет? А я по совместительству, и даже без допоплаты. Только один вопрос, ты же все заранее продумываешь и любая деталь у тебя имеет значение. Поясни, на кой черт тебе здесь нужны 100-метровые скважины? Глава 14. В стране катастрофически не хватало меди. Да, благодаря поставкам за рубеж и за твердую валюту, вычислительной технике удалось закупки меди в закордонье прилично нарастить, но все равно медь была в дефиците. И, хотя на полную мощность работали заводы в Медногорске и Мончегорске, больше 90% меди стране давал Джисказган, но не потому, что там медный комбинат был огромный какой-то, а потому, что все другие были просто маленькими. Немало меди в СССР шло из Монголии, из Эрдынета, но немало только по монгольским меркам, а для Союза монгольские поставки были каплей в море, и руководство страны прекрасно понимало, что так продолжаться больше не должно. Понимало, но, как говорил один деятель с Ютуба, география – это приговор, ну и геология этой географии – тоже. И при этом в СССР еще в 49-м году нашли просто гигантское месторождение меди. То есть в 49-м решили, что нашли не очень маленькое месторождение, но я то знала, что Удакан вообще третье в мире по запасам ценного металла, а возможно, что и первое. Но добраться до него было ой как непросто. Если отбросить в сторону разные фантазии, то единственным реальным способом там разжиться медью было строительство БАМа. И это строительство уже началось. Не просто началось, а просто невероятными темпами шло. Больше того, уже дорога дотянулась аж до Таксима, со стороны Тынды дотянулась, но добираться туда по рельсам было далеко, долго и мучительно. Через Транссибкрюк до Новой Чары получался больше 2000 километров, из которых 800 составляла одноколейка с редкими разъездами, пропускающая дюжину эшелонов в сутки. А просто приехать туда и начать копать медную руду было в принципе возможно, но тогда бы удаканская медь получилась бы в разы дороже любой импортной. А чтобы она стала подешевле, там требовалось выстроить очень много всякого разного, включая городок 1000 на 100 населения, электростанцию мощностью под гигаватт, много прочего, и вот для строительства всего перечисленного и еще большего неперечисленного требовалась уже нормальная железная дорога. Железнодорожники продемонстрировали чудеса фантазии. Они спроектировали и начали строить горную дорогу через Северомуйский хребет, которую обещали к началу 1963 года достроить, но там уклоны были такие, что очень неспешно на двойной-тройной тяге по этой дороге можно было протащить эшелон всего лишь 60 вагонов, так что всерьез они решили строить большой тоннель, и даже начали туда все нужное подтягивать. В результате на Удакан вообще транспортных ресурсов не оставалось, но у меня в памяти засело, что при постройке тоннеля случилась куча тяжелых аварий, толпы народу погибли, и после того, как я напрягла память и по возможности вспомнила, что же там на самом деле произошло, организовала команду для проектирования роботизированного горнопроходческого комплекса, заказала потому, что я куда как лучше, чем современные горные инженеры, знала, как правильно копать тоннели в граните, не в деталях, а в очень общих чертах, конечно, но знала. Когда в стране наступила катастройка, мои заводы не брезговали даже самыми мелкими заказами, и тогда дед через какие-то свои старые связи подписался на поставку элементов автоматики с северными корейцами. Автоматики для горнопроходческих комплексов, как раз такие тоннели и копающих, точнее, для одного такого комплекса. У людей Ким Чен Ира на большее денег не было, у них и на один денег не хватало, но один комплекс они все же построили, и тоннели стали копать в невероятных количествах и с потрясающей скоростью, хотя их комплекс так и остался недоделанным. Но благодаря даже тому, что они доделать смогли, на постройку тоннеля они были в состоянии отправить многие тысячи копателей с отбойными молотками, и эти тысячи уже не мешали друг другу. Идея комплекса была примитивна. Сначала буром сверлилась 30-сантиметровая горизонтальная дырка в граните, корейцы 150 метров высверливали меньше, чем за сутки, затем новая насадка насверливала по стенкам шпуры по 20 сантиметров и распихивала по ним патроны с гексогеном. Потом патроны взрывались, щебенка из получившегося ствола выгребалась, опять хитрой машиной, и получался тоннельчик диаметром в 1,20 м. Процедура со шпурами повторялась, правда уже с 45-сантиметровыми, и примерно через неделю получался тоннель диаметром под 2,5 метра. В него запихивался конвейер, который выводил из тоннеля новую щебенку, а сверлильно-взрывальный комплекс переезжал на 150 метров вперед и приступал к сверлению дальше. Хитростей на самом деле в комплексе было много, и автоматика для него была очень непростой, так что я даже примерно не представляла, как ее сделать. Но общую идею я точно знала, и даже, трижды побывав в Корее, лично на комплекс поглядела, так что задание я инженерам выдала с полным пониманием того, что хочу получить в результате. Потому что даже если вода с песком и щебнем под давлением в десятки атмосфер в тоннель хлынет и смоет этот комплекс к чертям собачьим, то ну и хрен с ним, а если эта вода угробит много народу, то ну его нафиг, люди, дороже любой железяки. И именно тот тезис я постаралась разработчикам донести. Судя по тому, как парни приступили к работе, мне это удалось, а вот мне кое-что доносить стала Лена. Она зашла ко мне в кабинет примерно через неделю после нашего с ней разговора о Рижске и молча положила мне на стол довольно толстую папку. «Вот, почитай, тебе, я думаю, понравится». «То есть сначала точно не понравится, но ты все же себя перемогни и дочитай до конца. А то, что ты просила, результаты расследования по Рижску, а не понравится потому, что там вообще всех поголовно надо будет. Ты сначала почитай, а я пойду, у меня дел еще много. И знаешь что, если тебе снова на ком-то захочется злость сорвать, заходи ко мне. На тебе злость срывать предлагаешь? Нет, но ты у нас девочка крепкая. Однако я не промах и уж пару оплеух вразумляющих дать тебе смогу, а потом смогу и убежать». С этими словами она именно убежала, а я принялась читать то, что она мне принесла. Ну что же, мне действительно с Леной очень повезло. Она все для себя списала на мой токсикоз, а я лишний раз убедилась в том, что правильные решения принимаются при наличии правильной же информации. А у меня, оказывается, информация была, мягко говоря, неправильная. И прежде всего у меня была даже не неправильная, а абсолютно ложная информация о правилах прописки, записи в очередь на улучшение жилищных условий и вообще о том, как люди в СССР решали свои жилищные проблемы. Потому что сама я этими вопросами не интересовалась. Работать-то я начала, когда Советского Союза уже не было и все изменилось, а поступавшая информация из прессы и сети была, мягко говоря, полным и откровенным враньем. Про тех же беспаспортных и бесправных колхозников. Селянину, чтобы покинуть родной колхоз, требовался документ, но всего лишь документ о том, что он действительно селянин и проживает там-то и там-то. Паспортов-то у них за ненадобностью не было, и хоть какое удостоверение личности все же было нужно. Но справка требовалась вовсе не от председателя, разрешающего мужику выйти из колхоза, нужные справки выдавал и сельсовет, и участковый милиционер. Председатели тоже такие выдавали, но колхозные были нужны лишь в том случае, если мужик на рынок повез грузовик картошки. А если без картошки, причем справки и сельсовет, и участковый были обязаны выдать по первому же запросу. Такие же требовались и если крестьянин в район решил в больницу на обследование поехать. Неотложная помощь, конечно, всем людям оказывалась и документы при этом не спрашивали, а для плановых операций и осмотров, которые проводились только местным, бумажка была нужна. Поэтому такие справки были буквально у всех крестьян. Формально срок ее действия составлял 3 месяца, но никто особо на дату выписки внимания не обращал, но тем не менее мужики старались всегда иметь при себе актуальную бумагу. А с такой справкой мужик мог и в город перебраться без каких-либо проблем, если он, конечно, в городе находил работу. Но в городе у мужика-то жилья своего, как правило, не было, так что тут было 2 варианта. Найти работу с предоставлением этого самого жилья, хотя бы общежитие, или жилье просто снять. В стране было 3 вида жилья: личные дома, служебное и муниципальное. И разница между ними была кардинальная, и самая большая разница была у жилья служебного. Оно предоставлялось работнику исключительно на время его работы, таким обеспечивали тех же милиционеров, дворников, еще ряд категорий работников, главным образом на железных дорогах. Но когда трудовые отношения человека с предприятием заканчивались, он был обязан немедленно это жилье освободить, невзирая ни на что. К этой же категории жилья относились и общежития, но из общежитий, принадлежащих предприятиям, при завершении трудовых отношений людей выселяли в день увольнения. А вот из общежитий горсоветовских выселение производилось по немного другим правилам и с кучей ограничений. Только вот горсоветовских в стране было немного. Ко второй категории относилось жилье муниципальное, и тут были как квартиры в многоквартирных домах, так и отдельные дома, и это жилье в основном предоставлялось людям предприятиями, но уже на условиях пожизненного найма. Строилось оно в основном за счет промышленных предприятий, города и квартиры работникам предприятия и выдавались, тоже в основном, но уже во время строительства часть квартир или домов передавалась местным властям, и эта часть выдавалась работникам социальной сферы, врачам, учителям, тем же милиционерам, работникам коммунальных служб, которые все такие квартиры обслуживали. Наконец, были и частные дома, являющиеся личной собственностью владельца. От прочих они отличались лишь тем, что все заботы по поддержанию дома в приличном состоянии возлагались на владельца, но он имел полное безоговорочное право дом свой продать, причем по любой цене и кому угодно. Не совсем кому угодно, иностранцам дома продавать запрещалось, но это было единственным исключением. С пропиской было еще интереснее. Очень жесткие правила прописки имелись лишь в нескольких больших городах, в основном в Москве и Ленинграде, чуть помягче они были в Минске и Харькове, а в закрытых городах эти правила иначе, чем драконовскими, и не назвать было. Но на большей части страны правила были просты. Получил человек жилье в городе, или просто снял его, все, в паспорт, а мужику паспорт сразу после устройства на работу выдавался, ставился соответствующий штамп. О прописке временной, это если жилье служебное или снятое участника, или постоянный, при получении ордера на комнату или квартиру муниципальную. Но фокус в том, что человек с любой пропиской мог тут же пойти и встать в очередь на квартиру в горсовете. Причем его, человека этого, сначала в очередь записывали, и только потом проверяли, а есть ли у него право на улучшение жилищных условий. Самое смешное, что если такого права у человека не было, допустим, живет один в большой квартире, то его из очереди все равно не вычеркивали, а просто переставляли в самый конец. Еще было интересно то, что постоянную прописку власть была обязана предоставить тем людям, которые в городе жилый дом просто купили. А вот дальше начинались просто чудеса, созданные советской властью для удобства трудящихся. Еще в 47-м, как я выяснила из принесенных Леной документов, созданные, если по какому-то адресу прописан один член семьи, то местная власть была просто обязана по этому же адресу прописать и остальных ее членов. Тут, правда, имелся забавный нюанс. В общежитиях членов семьи в таких случаях прописывали без предоставления жилой площади. Но имелся еще один нюанс при найме жилья участников. Формально им разрешалось у себя временно прописывать жильцов только если в его доме после этого не нарушались санитарные нормы. Однако вкупе с первым нюансом некоторые домовладельцы у себя прописывали буквально десятки людей. Сначала по отдельности нескольких глав семьи, а когда саннорма достигала предела, то эти главы себе тут же и свои семьи прописывали. Понятно, что в доме толпы народу не жили, в основном не жили, семьи оставались в родных деревнях, но уже с городской пропиской. И целыми деревнями мужики вставали в городские очереди на квартиры. Лично меня в этом удивляло лишь одно. Стояние в очереди никоим образом не гарантировало, что хоть когда-нибудь квартиру стояльцу дадут. Но в отдельных случаях это прокатывало, что еще больше очереди увеличивало. И еще больше накаляло социальную обстановку в городах. Многие мужики в ожидании бесплатной квартиры в городе ни при каких условиях город покидать не хотели, а толпы безработных мужиков, перебивающихся случайными заработками, ни к чему хорошему точно привести не могли. И меня именно это так взбесило, но оказалось, что сотрудники администрации просто честно исполняли положение законов, и даже с цыганами исполняли. Те купили два дома в городе и прописали там, пользуясь вышеупомянутыми нюансами, весь табор. Вечером уже я зашла к Лене, пришла злость срывать. Я все прочитала, и что же получается? В Рижске мне порядок навести не выйдет, там же важнейшие заводы, еще я собралась там горный институт машиностроительный обустроить, а с табором в городе хрен чего хорошего получится. Хорошо, что ко мне пришла, а не помчалась там лично справедливость учинять, но прочитала ты все же явно не до конца. Порядок в городе навести довольно просто, потому что советские законы не только права людям гарантируют, но и определенные обязательства на них накладывают. Только с цыганами придется мне немного местной милиции помочь. Сами милиционеры просто связываться с ними боятся, так как разъяренные цыганки, когда их мужчин милиция задерживать приходит, на милиционеров не просто нападают, но и стараются им увечья разные нанести, лица царапают, и даже стараются глаза выцарапать. У нас же закон гуманин, бабу с детьми жалеет, то есть им даже глаза выцарапывать, получается, можно, нельзя. Но таких теток и арестовывать вроде как нельзя, потому что дети остаются без присмотра. Но тут мы воспользуемся особым статусом специальных районов. Там милиция обязана выполнять распоряжения представителей службы охраны Гастайны КГБ, то есть мои. И мы поступим просто. Всех цыган за тунеядство задержим, отдадим под суд и отправим в лагеря лет на 10. А цыганок за нападение на представителей власти посадим, и сроки им даже побольше организуем. То есть сначала бедных милиционеров поставим под их когти. Нет, милиционеров уже мои девочки прикроют. Ты же нам столько интересных приемов показала. Так что цыганщину в Рижске мы искореним раз и навсегда и вообще, думаю, во всей Рязанской области для начала. Я этот вопрос с Павлом Анатольевичем быстро согласую. Вот только чем бы нам наших девушек вооружить таким, чтобы они цыганок не поубивали нахрен. Вооружить, говоришь, чем-то нелетальным, но простым и эффективным. Янки вон дубинки резиновые для этого применяют, а такие дубинки в Латвии еще до войны массово выпускались. Еще для твоих девушек я, пожалуй, тазеров понаделаю ты, когда город зачищать собираешься. А что такое тазер? Я даже слова такого не слышала. Такой простенький пистолетик, вообще без пуль. Это, пожалуй, пригодится, если на помощь бабам цыганским их мужики ринутся. Тазер любого мужика свалит. И вообще, Лен, я сейчас, пожалуй, пойду, а завтра нет, в понедельник я тебе все оборудование покажу. Надеюсь, тебе понравится, да и не только тебе. Полную зачистку рижская Лена провела в конце февраля, но я этого уже не увидела. Вероятно, сильно переработала, и последние две недели провела в больнице Грауэрмана, то есть не имени его, а в той, где Григорий Львович сам работал, и благодаря чему небольшой роддом имени Лепихина превратился в маньяк, то есть институт акушерства и гинекологии. И именно туда меня отвезли по прямому приказу товарища Потоличева. Он все же очень хорошо понимал, что я даю стране полезного достаточно, чтобы страна обо мне и моем ребенке позаботилась максимально. И страна заботилась, хотя лежать на сохранении было и очень скучно. Совсем скучно было ничего не делать, так что я занималась тем, что изводило тамошних профессоров и докторов, но изводились они и сами с удовольствием, особенно после того, как по моему распоряжению одна лаборатория комитета принесла в роддом несколько мобильных мониторов для рожениц. Устройство-то простое, даже в чем-то примитивное. Три датчика, давление, температуры, оксигенизации крови, простенький передатчик, передающий эту информацию висящему на стене палаты приемничку. А когда я врачам рассказала, что все это можно передавать на комп, который сам за всем будет следить и при необходимости сможет и врача вызвать, то со скукой было сразу же покончено. Правда, врачи все равно мужчин-инженеров ко мне не пускали, но в лаборатории медтехники комитета все же женщин было большинство, и задачи разбросать по исполнителям у меня получалось неплохо. И я задачи эти разбрасывал аж до 20 марта, а затем передо мной и Сережей совсем другая задача поднялась во весь рост. Как дочку назвать? Реальная проблема. Сережа был категорически против того, чтобы мы дочку назвали именем, которое уже в семье было. Назовешь в честь одной сестры, так другие обидятся. Но хуже было то, что почти все его сестры были многодетными, и к лету намечался переезд в Москву уже трех его племянниц. Так что я составила список популярных женских имен, затем все имена из этого списка благополучно вычеркнула. Строго формально имена Софья и Зоя были одинаковыми. Скажем, Софью Фоминичну палеолог в девичестве именно Зоей звали, а имя она все же не меняла. Однако кто об этом знает-то? По крайней мере, Сережа точно не знал. И через три дня после рождения Зои я вернулась домой. Боже, как же я по дому соскучилась. И по Сереже, и по Ваське, и по Любе, которая летом все же поступила в Менделовку, но в общагу ее Сережа не пустил. И по компу своему я соскучилась, ведь с его помощью можно было столько интересного узнать. Например, что в Благовещенске началось серийное производство бытовых кондиционеров, а в Приозерном выпуск микроволновок достиг сотни в сутки. Правда, эти ценные бытовые приборы продавали далеко не всем желающим. В магазин требовалось принести справку из районной электрокомпании о том, что в доме проводка требованиям установки приборов повышенной мощности соответствует. Но таких домов с каждым днем становилось все больше, так что продукция заводов на прилавках точно не залеживалась. Лена меня навестила, когда Зое исполнился месяц. Рассказала про зачистку Рижска, не про то, как сводный отряд кпшниц-цыганок, поднявших руку на милиционеров, метелил, а про результаты зачистки. Там много интересного нашли, так что семеро по расстрельной статье пошли, а раньше, чем через 10 лет, из тюрем никто из этого табора не выйдет. Малышню до 6 лет в детдома отправили, а детишек от 6 до 12, в коррекционные лагеря КГБ. Но главное, принято решение теперь все таборы тщательно проверить, не будут теперь на их национальные особенности внимания обращать, то радует. А еще радует то, что и в МВД решили наш опыт перенять. Объявили, что со следующего года в школы милиции девушек набирать будут, и ты знаешь, уже очередь из желающих туда поступить выстроилась. Павел Анатольевич распорядился, чтобы мы срочно подготовили группу инструкторов, которые твоим приемом будут будущих милиционерок обучать. Это не мои приемы, спорить не буду, а просто сообщаю. Официальное название комплекса упражнений с прошлой недели во всех документах называется комплексом Федоровой. Но ты не переживай, мало ли Федоровых в стране, я и не переживу. А с институтом ты подобрала туда безопасников, в Ряжск группа Симоновой поедет, когда институт там заработает. А пока твои парни в комитете пасутся, она их тут пасет потихоньку, привыкает. С твоими инженерами работать непросто, уж больно ты их разбаловала. Ничего я их не баловала. Просто творческим людям нужно свободу творчества обеспечить. Лена громко рассмеялась. Полная свобода под внимательным присмотром КГБ. Лен, вы эту свободу вообще никоим образом не зажимаете, вы ее, наоборот, обеспечиваете. Честно говоря, без вашего прикрытия половину работ было бы вообще невозможно проводить. А уж про новые проекты я и говорить не хочу. Что за новые проекты? Узнаешь. Я думаю, примерно через пару месяцев узнаешь. Потому что без вас они точно не пойдут, их без вас даже запустить не получится. И почему? Потому что работенку эту мне хотят подкинуть сразу и товарищ Челами, и товарищ Месищев. И нам, и вам там придется работать вообще круглосуточно. Хотя так работать мне и не нравится, но придется. Глава 15. Откровенно говоря, у меня не было ни малейшего желания разогнать в районе лишнее население. Даже напротив, я считала, что народу в районе не хватает, причем сильно не хватает. Ведь если просто взять и посчитать, то в Рижском районе вместе с Александро-Невским, который по факту вошел в епархию комитета, было только земли сельхозназначения чуть больше сотни тысяч гектаров, А даже по нынешним, весьма скудным с моей точки зрения, урожаем это могло прокормить больше сотни тысяч человек. Могло, но не прокармливало, в том числе и из-за того, что народ из деревень быстро разбегался, а оставшимся там людям было, по большому счету, на урожай плевать. Впрочем, это было поправимо, а 100 тысяч жителей района подразумевают, что 20 тысяч из них живут в деревнях и кормят остальные 80. Вот только в районах, административных, было 150 почти деревень, а из этого вытекало, что в среднем на деревню приходится по 130 человек должно приходиться, по факту там колхозников осталось вдвое меньше оптимума. Однако село на 20-30 домов, это та самая пресловутая деревня Гадюкина, там ведь ничего построить вообще нельзя. То есть можно больницу на Полкайке, школу на 20 учеников в 8 классах, а такое строительство – это просто выброшенные деньги. И не потому, что здания получатся дорогими и ненужными почти никому, а потому что больнице нужен врач, школе учителя. И всем им нужно еще и зарплату платить. При том, что они ведь и работать-то практически не будут. Так что я, еще раз все обдумав, решила все изменить. Причем чем раньше, тем лучше. Благо, для этого в районе был очень неплохой ресурс. Примерно 10 тысяч взрослых, которым делать было вообще пока нечего, так что поднять Рижское село будет нетрудно. Но вот насчет Рижского города. Все же 100 тысяч человек в двух районах, это 80 тысяч горожан, раз уж на деревню мы двадцатку выделим. Но превращать Ряжский Александро-Невский в мегаполис районного масштаба тоже будет величайшей глупостью. Считаем дальше. 80 тысяч человек РЛ, это минимум 40 тысяч вполне работоспособных граждан. Ладно, 20% из них, это обслуга, врачи, учителя, продавцы в магазинах, водители, грузчики, дворники, но остается 32 тысячи, которым нужно дать работу. А у нас, кроме железнодорожных станций, где работает порядка тысячи человек, только чайниковый завод в Александро-Невском, где почти 250 рабочих, и два полупроводниковых производства, где работает народу в 10 раз больше. Ну, еще будет не игорной техники с опытным заводом, туда еще человек 500 запихнуть можно будет. А остальных-то куда девать? При условии, что в Рижске ни при каких раскладах мне больше 20 тысяч жителей не нужно, а в Александро-Невском и 10 будут уже лишними. Веселенькая задачка. Придумать работу для почти 30 тысяч человек при условии, что большую часть из них в города селить уже нельзя. Впрочем, тем задачка и интереснее получается. Так что считаем дальше. Чтобы одно условное человека рыло имело работу, отдыхало, книжки читало и смотрело телевизор, слушая при этом радио и попивая чай из электрического чайника и холодное пиво из холодильника, этому рылу требуется электрическая мощность, установленная, что важно, в 2 кВт, из которых 0,7, это мощность маневровая, а остальное, базовая. Итого на два небольших района нужно жалких 200 мегаватт, а у нас есть лишь Рижская ТЭЦ на 30 мегаватт, которая летом вообще не работает, поскольку ее для тепла зимой строили, и 20 мегаватт лимит, поступающий по ЛЭП со стороны Скопина. То есть первая часть превращения специального Рижского района в рай земной уже понятна, непонятно только, как ее реализовать, зато понятна часть вторая. В районах ведь земля очень хорошая, плодородная в меру плодородная, все же черноземы, хотя, как мне подсказали знающие товарищи из Тимирязевки, выщелоченные. Ну да, тут же землю последние десятилетия пахали и сеяли ни о чем не думая, главным образом об удобрениях не думая, и плодородие это заметно снизилось, но, как эти же товарищи подсказали, тут главным будет в земличку фосфора добавить, поскольку в местных почвах именно его больше всего не хватает, а в городе апатиты этого фосфора страна добывает уже достаточно, так что есть, что добавлять, нет пока кому добавлять, в деревнях, конечно, сейчас живет половина населения районов, вот только работоспособного населения там осталось процентов 20. Мужики-то все подались в города, а чтобы мужика вернуть в деревню, хорошо еще, что есть кому пахать и сеять, все же мужики с МТС пока не разбежались. А чтобы у них такое желание даже возникнуть не могло, я попросила помощи у фрязинских радиоинженеров и у Саши Королева, а сама, что называется, в ручном режиме руководила посевной. Каждый же прекрасно знает, что руководить посевной на Рязанщине удобнее всего, сидя в пентхаусе в Москве. На самом деле очень удобно, ведь 90% работы по этому руководству состояло в том, чтобы договариваться с кучей организаций относительно поставок в район всякого нужного, а оставшиеся 10% в просмотре отчетов директоров МТС и председателей колхозов с целью выяснения, чего им для успешной работы не хватает, чтобы со следующего утра снова обзванивать разные министерства, причем в очень неторопливом режиме обзванивать. В целом страна и без меня к посевной подготовилась неплохо, перебоев с поставками солярки для тракторов почти не было, разве что с удобрениями постоянно шли сбои, но не из-за того, что заводы с производством не справлялись, а потому что железная дорога тормозила. Но если железнодорожников качественно пнуть, каюсь, я обделила суперфосфатом, вероятно, с десяток других районов, но в Рижске его поставили достаточно, чтобы почти половину полей качественно удобрить. Правда, это вызвало определенные волнения среди трактористов на МТС, ведь им работы прибавилось сразу наполовину, но после того, как я сообщила, что переработку им всем оплатит, волнения закончились, и посевная прошла в целом достаточно успешно, но, к сожалению, это вовсе не означало, что проблем в деревнях не осталось. Однако решать все эти проблемы я стала уже в середине мая, когда тракторы с полей уже были убраны. Потому что проблемы опять уперлись в недостаток энергии. Ведь чтобы народ не захотел из деревни убежать, нужно, чтобы люди там жили не хуже, чем в городе, а с моей точки зрения для этого в деревнях требовалось электричество. И не только, чтобы лампочку Ильича по ночам зажигать, хотя и с лампочками пока еще имелись в некоторых местах проблемы. Но вот чего было достаточно, так это алюминия, а следовательно, и алюминиевого провода для ЛЭП. То есть его было не вообще сколько хочешь, но достать какое-то количество особого труда не представляло, и я обратилась за помощью к мужу. Сережа меня выслушал, посмеялся немного, а затем сказал, что сам он мне помогать не станет, но задачку он передаст в СНТОМФТУ, а там уж точно найдется, кому ее лучшим образом решить. Простую такую задачку – нарисовать оптимальную схему расположения ЛЭП по всему району. Правда, мне пришлось для этого взять карту района и вычеркнуть с нее чуть больше половины деревень, которые, с моей точки зрения, были явно бесперспективными. И когда я это проделывала, почему-то подумала, что я пошла по пути Хрущева, ведь именно кукурузник и сам термин такой в обиход ввел. Но потом, немного подумав, я все же ощутила разницу. У меня как раз не было намерения извести деревню. Я собиралась эту деревню оптимизировать с учетом появившихся новых технических средств. Ведь если раньше мужику от дома до поля было добираться больше 2 верст, то это поле для него становилось практически бесполезным, он его физически обработать не мог. А теперь и 5 километров для мужика – не расстояние. Все же трактор и автомобиль очень сильно меняют понятие «далеко». Да, чтобы эти 5 километров уложились в зону «близко», нужно – чтобы там и дороги достаточно проезжие появились, но уж это-то даже на нынешнем уровне развития техники не сверхзадача. Зато преимущество жизни в населенном пункте со всеми удобствами наверняка и в умах селян трудозатраты на строительство этих дорог полностью окупит. Если у селянина будет упомянутый автомобиль, окупит. Весь апрель и весь май я сидела и чертила схемы развития абстрактного района с населением в 100 тысяч человек. Именно абстрактного, не учитывающего наличие каких-то специфических местных ресурсов. Потому что в Рижском районе, а специальным указом Совмина от 28 мая 1962 года оба района были объединены и административно, из специфических имелся лишь бурый уголь, и шахта в селе Петрово обеспечивала примерно треть потребности в топливе Рижской электростанции, так что рассчитывать на эти местные не приходилось, кроме, разве что, глины и песка. Кирпич я все же в своих схемах подразумевала использовать именно местный, но схемы я чертила не только для того, чтобы выяснить, чего мне не хватает, но и для того, чтобы распределить по району и перспективные производства. Одно такое пришлось буквально в пожарном порядке создавать. Автопарк в районе был, мягко говоря, не в лучшем состоянии, а где он в лучшем-то вообще был, если Москву с Питером не считать. Так что пришлось в почти достроенном будущем экспериментальном заводе горного оборудования срочно обустраивать авторемонтное производство, благо для этого уже подготовленного оборудования почти хватало. А кое-что, причем совсем не дефицитное, было закуплено для такого заводика на стороне, причем сторона была вообще антисоветской. Станки для участка по ремонту двигателей были закуплены в Австрии. И 1 июня я, выбравшись на пару часов в свой кабинет в комитете, устроила очередное совещание. Итак, товарищи, общую картину вы от меня получили, список задач видели. Какие будут предложения? А что предлагать-то? Усмехнулся Саша Королев. Я с фрязинцами вопрос обговорил, они сказали, что идея вроде стоящая. Причем диапазон они уже согласовали, сказали, что проблем не предвидится. В этом диапазоне никто вроде и не работает, а антенны направленные они, сказали, уже через месяц нам предоставят. То есть конструкцию предоставят, так что всю телефонию в районе мы до осени на КВ переведем. И вопрос у меня только один. Мы одним районом ограничимся или предполагается такую технику по всей стране ставить? Потому что на один район полсотни станций мы и в лаборатории комитета соберем. А если на страну замахиваться, то нужно уже и отдельный заводик строить. На всю страну. А предложения по заводику у тебя готовы? Можно, думаю, в Александро-Невском его поставить. Заводик небольшой получается, работников нужно будет в пределах сотни человек. Согласуй в архотделе проект самого завода и потребный жилой комплекс. И сразу приступай к подбору персонала. Пока только инженеров. А бухгалтерию и руководство пусть наш отдел кадров подбирает. Срок, неделя, если будут затыки, мне сообщать сразу, что у нас следующее. Я уже скатался на авторемонтный в Рижске, посмотрел, что там уже есть, встал руководитель автомобильного отдела Володя Котенев. Там все же многого еще не хватает, я тут расписал, потребуется только на Рижской площадке еще 3 цеха выстроить. Архотдел уже работает. А вот по комплектующим мы составили предложение по обустройству, как вы просили, небольших цехов в селах, на 30-50 человек, потребуется 11 таких цехов. И один, я все же думаю, что и его стоит отдельно поставить в селе каком-нибудь покрупнее, на 100-120 работников. Но там потребуется обеспечить до мегаватта мощности для печи, чтобы алюминий плавить. Я так понимаю, что с электричеством скоро в деревнях проблем не будет. Хмыкнула уже я, архотдел свой проект приволок на постройку специального бетонного завода для изготовления бетонных столбов для ЛЭП, так что все дело за энергетиками. А что нам обещает Красный Холм? Краснохолмцы говорят, что котлы они по нашим планам изготовят, но вот калужане с ними у нас договориться не получилось. Они и плановые задания с трудом выполняют, так что я даже не знаю. А Лысьва? С Лысьвой проще. Архотдел им 3 новых жилых дома за лето выстроит, или 4, я не вникал, и строитряды мы предварительно уже набрали, из МИСИ и из МИФИ. Но у них есть еще мощности незадействованные, а в Калуге, говорят, они ничего поделать не могут. Ясно, опять придется товарища Потоличева напрягать. Думаю, не придется. В Брянске удалось предварительно договориться, но у них условия. Они нам 2 турбины по калужским чертежам изготовят к сентябрю, и, если потребуется, еще 2 до Нового года, но 20% оплаты они просят из наличного премиального фонда, так как нужно будет рабочим серьезно сверхурочные оплачивать. Не вопрос, подписывай договор. Это не все. Они также условием договора ставят, что КПТ им в течение следующего года полностью поставит линию станков с ЧПУ по производству турбинных лопаток, хапуги. А мы технически-то на такое способны? Нет, но можно договориться с товарищем Машеровым на дооборудование силами комитета Гомельского завода узлов. И вот там белорусы станки для Брянска точно изготовить смогут. Они смогут, а что хочет товарищ Машеров, ты не поверишь, радостно сообщил мне Коля Рябов, главный конструктор нашего первенца с ЧПУ. Он хочет выстроить завод по производству станков с ЧПУ. Причем в республиканском бюджете средства на это у него есть. А от нас чего он хочет? Всю документацию на станки, понятное дело, гарантированные поставки вычислительных машин. Но это как раз наши брянцы обеспечить смогут. А еще, договаривай, раз начал. По-хорошему, ему нужно будет поставить 4 импортных станка. У нас в СССР пока таких не делают. То есть без них у него завод тоже заработает. Но сначала ему придется как раз для себя такие станки изготовить, и он не успеет брянские машиностроительные станками обеспечить. И какие же? Может, нам все же будет дешевле зарубежные турбины у Сименса купить? Станки за деньги буржуи продают, причем нам такие скорее всего просто не продадут. Но есть такие итальянцы, называются Оливетти, они машинки пишущие делают. Так вот они приезжали недавно и предложили нам продавать им наши процессоры, 8-разрядные, вместе с микросхемами памяти, и очень прозрачно намекали, что расплачиваться они готовы в том числе и оборудованием, которое в СССР не поставляется, любым оборудованием, так что если мы правильные цены на микросхемы им выставим, что немецкие станки нам очень дешево обойдутся. Они что, прямо к нам в комитет приезжали? Нет, во Внешторг. У нас как раз товарищ Поталичев в начале недели спрашивал, сколько мы итальянцам микросхем отгружать сможем. Не лично, конечно, но я эту его специалистку хорошо знаю, вот она и проболталась. Тогда остается непонятным вопрос, почему она к тебе с рассказом пришла, а не к микросхемщикам. А она заодно и подготовку к какой-то выставке международной проводит, и интересовалась, можем ли мы наш станок к этой выставке подготовить. Вот так отлучишься ненадолго дочку родить, а вы уже станки на международные выставки отправлять готовитесь. Не готовимся, у нас же производство 1,5 станка в год сделать может, и чего их выставлять. Внешторг-то будет выставлять то, что он продавать иностранцам готов. Но если ты с товарищем Машеровым договоришься, то уже через год, глядишь, и мы сможем на такую выставку в какой-нибудь зарубеж скататься. Даже думать об этом забудь, никаких вам зарубежей. У нас у самих страна необъятная, красот столько, что никакой зарубеж не сравнится. Ты на Байкале-то хоть раз был, или на Камчатке? Так, мы отвлеклись с товарищем Машеровым, кто договариваться будет, с Машеровым, так, помолчите минутку все, я сняла трубку селектора, набрала номер Лены. Лен, ты меня прямо сейчас с Машеровым соединить можешь? Что, я подожду, конечно. Петр Миронович, это Федорова из КПТ, я насчет модернизации Гомельского завода. Что, да, конечно, только там есть некоторые вопросы, которые по телефону согласовать не получится, а я сейчас маломобильно, у меня дочери 3 месяца, я дальше, чем на 0,5 км от дома отойти не могу. Нет, никто, кроме меня, вопрос решить нехорошо, в любое время, то есть вообще в любое, в крайнем случае вам придется 0,5 часа подождать, если я как раз кормить дочку буду. Хорошо, договорились. Я осмотрела собравшихся. С брянским машзаводом договор подписывайте. В крайнем случае меня просто с работы выгонит, зато район работать уже начнет по-человечески. Чего Петр Миронович точно не ожидал, так это того, что в комитете, то есть в здании комитета по передовым технологиям, с ним никто даже разговаривать не стал. То есть когда он на проходной комитета представился и сообщил, что он приехал по приглашению товарища Федорова и попросил к ней проводить, к нему подошла сидевшая до того в кресле холла дама и очень вежливо сообщила: «Светлана Владимировна предупредила о вашем приезде, и мы сейчас к ней в гости и отправимся. Я вообще-то по делу приехал, и по ее приглашению. Передайте ей, что я не потерплю». «Потерпите. Извините, Петр Миронович, но я могу с полной ответственностью сказать. Причем тут ваша ответственность? Это безответственность, а вы тут кем работаете? Я генерал-майор КГБ Суворина, работаю секретарем Светланы Владимировны. И могу с полной ответственностью сказать, что она именно дела с вами и будет обсуждать. Очень важные дела. Но так как она несколько ограничена в передвижениях, я помню, извините, тут далеко, 5 минут пешком. И это вы извините, мы-то в Москве все привыкли, что половина дел у нее дома делается, а вас не предупредили. Ребята, она повернулась к вахтерам, когда приедет товарищ Поталичев, его сразу к Светлане домой и отправляйте. Не приедет, он уже там, улыбнулся вахтер, уже 0,5 часа как. Он же не любит опаздывать и всегда заранее приходит. Еще Петр Миронович не ожидал, что сначала он попадет на лестничную площадку, больше напоминающую какой-то дворец, а сидящая там молодая женщина просто снимет трубку телефона и поинтересуется у кого-то. Приехал Машеров, его пропустить, а больше всего он не ожидал, что в довольно большом кабинете его встретит когда-то мельком виденная им женщина в махровом халате и сидящая у стола, уставленного чайными приборами, Николай Семенович, радостно его поприветствовавший. «Рад, Петр Миронович, что вы все же к нам в Москву выбрались, а тут у нас дело такое. Светик, сразу его грузить будешь или сначала чаем напоишь?» Машеров ко мне зашел несколько ошарашенный, вероятно, ему никто никогда не рассказывал, где я живу. Да и одеваться в официальный костюм я по привычке не стала, все остальные мои гости к моим халатам давно привыкли. Так что я еще и разбила его ожидания теплых домашних посиделок, но уже через 5 минут я увидела перед собой полностью погруженного в работу человека. Ситуация у нас будет очень непростая. Теоретически вы имеете возможность запустить завод по производству станков с ЧПУ уже к Новому году, но это если у нас получится заполучить другие станки, без которой говорить о массовом производстве нужного оборудования еще долго не придется. Но дело в том, что нужные для этого завода станки в мире делают только 3 фирмы, и ни одна из них нам их продавать не желает вообще ни за какие деньги. Нам эти станки, причем без каких бы то ни было комиссионных, готовы поставить итальянцы. Однако если изготовители станков узнают, что они оказались в СССР, то произойдет крупный международный скандал. И что же вы предлагаете? Мои инженеры предложили очень непростую схему производства на вашем заводе, и суть ее в следующем. Мы можем станки поставить где-то в закрытом городе, детали, изготовленные с нужной точностью, оттуда отправлять в Гомель, ну а вы, примерно через полгода-год, сможете сами для себя такие же, и даже более лучшие станки изготовить. У меня возражений не будет. Я понимаю, и сразу скажу, то это не очень-то и сильно удорожит выпускаемые вами станки. Проблема здесь лишь в том, что в комитете нет средств для строительства нужного вам производства у себя в закрытом городе, а строго формально взять средства из бюджета Белоруссии, даже если вы их захотите нам передать, я права не имею. И что же делать? У вас есть какие-то предложения? Есть. Но вы, прежде чем их принять, все же хорошо подумайте. Потому что тут возникнут всякие, скажем так, правовые коллизии. Я в принципе могу завод построить за свой счет, за свой личный счет. И вот это мне никто запретить точно не сможет, но проблема в том, что денег у меня сейчас на это нет. На постройку завода в СССР, думаю, ни у кого денег нет, усмехнулся Петр Миронович, и даже никогда не было после революции. Ошибаешься, Петр Миронович, сильно ошибаешься, с улыбкой возразил Николай Семенович. Светлана Владимировна за свой счет чуть ли не целиком город построила, ну, если все ее стройки вместе подсчитать. Но вот сейчас у нее денег на такую стройку точно нет. И мы вот что подумали. Ты же первый секретарь ЦК республики, и вот если республика учинит какую-то республиканскую премию большую-пребольшую и наградит нашу Светочку, то есть вы предлагаете мне передать Светлане Владимировне наличными полную стоимость нового завода, который, как я понимаю, уже через год республике будет уже вообще не нужен. Да, именно это я и предлагаю. Улыбка с лица Николая Семеновича пропала. Причем я еще могу гарантировать, что уже через год в республику с этого закрытого завода вообще ничего поставляться больше не будет. Однако тут нужно вот что иметь в виду. Через год эти станки будут полностью задействованы в производственной программе Общемаша, и они, по самым предварительным прикидкам, ускорит ряд их программ, намного ускорит. А станки, которые вы будете в Гомеле производить, примерно вдвое ускорит союзные программы по изготовлению турбин для электростанций. Хотя, откровенно говоря, Светочка слегка так перестаралась, не сама, конечно, это мои специалисты договаривались по большому счету для производства станков с Чпуте, о которых она с итальянцами договорилась, почти договорилась, даже и не нужны. И у тебя выпускаться будут поначалу будут станки немного другого качества, то есть очень качественные, но там не нужно будет делать многометровые детали с такой точностью. Но тебя мы пригласили не для того, чтобы просто обобрать республиканский бюджет. Тут еще дело и в том, что никто вообще не должен знать, что в такой цепочке еще и КПТ как-то задействован. То есть итальянцы этого знать не должны, иначе и они от поставки откажутся. Так что как только Светочка премию белорусскую получит, именно ты подпишешь договор с итальянцами на поставку микропроцессоров и лично с ними договоришься о поставке этих станков. Полномочия у тебя имеются, но Брест микропроцессоры пока не производит, а итальянцы этого не знают. А Светик на своем заводе клейма нужные поставит. Но почему средства на завод через задний так странно выделять? Потому что иначе Минфин платежи просто не пропустит. Они же законы строго соблюдают, но республиканские премии, и только они, проходят без их контроля и одобрения, а я ей премию выписать права не имею, она у меня за зарплату работает. Понятно, а премия-то большая потребуется, очень, и я наконец позволила себе улыбнуться. Примерно 740 тысяч, и вы ради этой мелочи меня пригласили. Петр Миронович, с разговор вмешалась Лена, это отнюдь не мелочь. Да, сумма небольшая в масштабах страны, но у нас есть определенные подозрения, что кое-кто будет очень стараться нам помешать наладить это производство. А вот кто именно? Возможно, Павел Анатольевич вам об этом и расскажет потом, когда все уже заработает. И у вас в Гомеле, и у нас. Глава 16. Итальянская компания Olivetti делала пишущие машинки, и делала их очень неплохо. К тому же делала она их очень много, и всегда старалась быть на острие пешмашного прогресса. Поэтому когда в Европу хлынули советские бухгалтерские вычислительные машины, Оливетти в стороне не осталось, потому что бухгалтерия – это авердофига всяческих бумаг, а поставляемые СЭВМ германские заимтроны печатали буквы на этой бумаге довольно медленно, примерно по 10 штук в секунду и даже еще медленнее. А у итальянцев была серийная электрическая машинка, которая бумагу пачкать могла со скоростью уже в 1200 символов в минуту, причем пробелы в число символов не включались. Там каретка просто перескакивала на большие расстояния, на пробеле не задерживаясь. И на многих пробелах подряд точно так же не задерживаясь, а ведь бухгалтерские таблицы на три четверти из пробелов и состоят, так что Оливетти по факту обгоняла немцев практически в пятеро. Правда, чтобы она так обгоняла, инженерам итальянской компании пришлось существенно поработать над интерфейсом клавиатуры, через который доработанные машинки к компу теперь подключались, и в процессе ковыряния с компом у кого-то из этих инженеров возникла идея превращения машинки в самостоятельный текстовый процессор. И идею эту они воплотили, через заднее неприличное место воплотили, вытащив необходимые для процессора микросхемы из купленного в магазине компа. Но комп в сборе, игрушка очень недешевая, так что руководство Оливетти начало закидывать удочки на предмет продажи им нужных комплектующих россыпью. Однако сотрудники Внешторга стояли непокобелимо и за деньги буржуям микросхемы продавать отказывались. И за пишущие машинки отказывались, ибо нечего советского бухгалтера иностранщиной запугивать, тем более что в советских бухгалтериях вообще почти везде строчные принтеры уже стояли. Но все же во Внешторге люди сидели глубоко разумные и итальянцам сделали намек, а те его поняли. Итальянская компания Оливетти делала пишущие машинки, и делала их очень хорошо. А чтобы делать лучшие в мире пишущие машинки, они для своих заводов сами и станки делали, тоже в чем-то лучшие в мире. У них даже собственное станочное производство имелось, но вот на сторону они свои станки не продавали. Потому что эти станки позволяли делать лучшие в мире пишущие машинки, и больше ничего, поскольку были эти станки очень узкоспециализированные. Но фокус заключался в том, что они, собственно, не с нуля станки делали, а просто станки других станкостроителей аккуратно допиливали под свои нужды, и допиливали они станки, которые покупали буквально по всему миру. Ну а весь мир им любые станки продавал. Компания-то была сугубо капиталистическая из капиталистической страны, входящей в НАТО, так что ограничений на поставку оборудования им не было. И руководство Оливетти, правильно восприняв намеки наших внешторговцев, предложили простую сделку. Особо, правда, оговорив то, что никто об этой сделке узнать не должен, так как в противном случае им уже никто ничего продавать не станет. Понятно, что в СССР никто рекламировать подобную сделку в прессе и не собирался, однако на пути ее реализации возникли определенные препятствия. Понятно, что проще всего станки можно было спрятать где-нибудь на заводах Средмаша, но товарищ Славский, средмашевский министр, уперся как баран и заявил, что в его закрытых городах посторонних предприятий не будет. То есть он решил станочки себе прибрать, но товарища Потоличева такое желание не порадовало. Потому что Николай Семенович очень хорошо представлял себе, как производство станков с ЧПУ отразится на всей советской промышленности, но также хорошо понимал, что у Славского получить детали для обновляющегося, пока лишь в мечтах, Гомельского завода не выйдет. Других именно полностью закрытых городов в стране не было, так что остался лишь вариант станки разместить в специальных районах, подчиняющихся КПТ, точнее, лишь в одном из них, где закрытость была не хуже, чем у советских атомщиков. Но и здесь оказалась засада, причем ну уж очень засадная. Сотрудники ведомства Павла Анатольевича выяснили, что информация о любых безналичных платежах между министерствами СССР каким-то образом утекает в закордонье, но пока не выяснили даже точное место утечки. Это мог быть Газбанк, Минфин или тот же Газплан. И во всех этих местах назначение денежных переводов было известно.